Глава 22. 1943 год. Вековечный Рейх. Берлин. Рейхстаг. Хартман помотал головой, чтобы избавиться от вновь нахлынувшего на него ужаса последних минут, проведенных в подземелье у гигантского гроба древнего славянского чудовища. От воспоминаний его вновь пробило холодным потом, по спине пробежали колючие мурашки, заставив неосознанно передернуть плечами. Но растревоженная память никак не хотела успокаиваться, раз за разом возвращаясь к тому роковому моменту. Хартман прекрасно видел, как командир одним ударом острого жреческого ножа пробил сердце пленника, как тот вздрогнул всем телом и забился в предсмертных конвульсиях, так и не приходя в сознание. Как толчком и выплескивалась кровь из нанесенной раны, когда Пласман выдернул свой инструмент из сердца русского бойца. Как оно билось все тише и тише, пока, наконец, не остановилось совсем. И только после этого командир вложил покрасневший от крови обломок источника погибшего асура, пробитый ударом жреческого ножа, в сердце пленника. Хартман подался поближе, однако не забыл оставаться все время на стороже. Он помнил, чем в большинстве случаев оканчивались вызовы ушедших в небытие древних сущностей. Однако Роберта, как и другого любого в этом подземелье, тоже терзал нетривиальный вопрос, чему же приведет странная волжба чернильного мага Пласмана. Первое время ничего необычного не происходило. Хартман даже подумал, что у командира ничего не получилось. Штурмбанфюрер уже склонялся к мысли, что вся их длительная эпопея с походом по мрачных пещерам Репейских гор была банальной и, как следует, непроработанной авантюрой. Похоже, решил он, Отто был прав в оценке непродуманных действий командира. Однако все изменилось в один момент. Обломок источника асура неожиданно засверкал, как маленькая раскаленная красная звезда, после чего он полностью утонул в ране, нанесенной не дрогнувшей рукой черного жреца. На глазах Хартмана, ставшего за самой спиной от тарана, возле закрытого каменного гроба, пробитое сердце пленника, подернулось легкой дымкой, словно проявившийся визуальный магический эффект, видеть который могли только владеющие даром осененные. А после землю тряхнуло с такой силой, что никто из диверсантов, не исключая и магов, не сумел удержаться на ногах. Едва толчки смолкли, и диверсанты поднялись на ноги. Из небольшой трещины между самим гробом и крышкой, образовавшейся в результате землетрясения, пещеру заполнил такой чудовищный смрад откровенной мертвечины, что всех присутствующих мгновенно вывернуло наизнанку. Единственным, кто сумел удержать содержимое желудка и не выплеснуть его внаружи в рвотных судорогах, оказался некромант. В своей практике от Тарано частенько приходилось иметь дело с неприятными запахами разложения тлена. Он просто давно принюхался и привык к мертвецкой воне, без которых овладевающих искусством поднятия некроконструкторов абсолютно не обойтись. По верности, конечно, археологу приходилось туго, но со временем он приспособился. Человек такое пластичное создание, что дай срок, и он приспособится, наверное, ко всему. Что это за дерьмо? Невнятно проблеял в перерывах между судорогами командир, но ему никто не ответил. Все были заняты опорожнением своих желудков. Хартман первым закончил болевать и, оттерев рот тыльной стороной ладони, взглянул на распластанное на импровизированном алтаре тело. А там, оказывается, было на что посмотреть. Рана на сердце красноармейца затянулась чудесным образом, и само сердце, еще мгновение назад стоявшее как поломанные часы, трепетало и билось. Пусть еще неравномерно, ритмично, но биение постепенно выравнивалось. Похоже, что артефакт, вложенный жрецом в рану, сделал свое дело, зарастив ее без остатка. А мощные толчки землетрясения, похоже, вновь запустили подлеченный мотор плененного врага. Только вот интересно, что будет дальше. Этим вопросом оказался озадачен не только он один. Бледный, словно свежая накрахмаленная простыня Пласман, наконец-то справившись с ротой, тоже заглянул внутрь собственноручно вскрытой грудной клетки красноармейца. «Ты видел это, Отто?» Возбужденно воскликнул он, указывая на бьющееся сердце. «Рана затянулась!» «И сердце вновь забилось», — добавил некромант. «Поразительно. Но похоже, что вы с профессором Виртом оказались на правильном пути». «Черт побери, Отто! Артефакт сработал!» Пласман дрожал от переизбытка адреналина, едва не выплескивающийся у него из ушей. «Ведь это значит...» Что он хотел сказать, так и осталось тайна за семью печатями. Поскольку необычность магического действия, происходящего на алтаре, вновь поглотила все его внимание, Сердце жертвы, бившееся уже с заветной регулярностью, неожиданно выстрелило множеством эфемерных жгутиков, которые, зацепившись за окровавленные и перерубленные хрящи распахнутой настежь грудины пленника, резко потянули края на себя. В мгновение ока рана захлопнулась, сложившись с хрускотом в этакий чудовищный пазл. Полученный вместе разреза шов вспыхнул ярким рубиновым светом и закрылся, не оставив на память жертве даже тоненького шрамика. «Немыслимо!» – ахнул Пласман, прикасаясь к восстановившей свою целостность груди жертвы. «Он регенерирует!» Однако и это оказалось еще не все. Довольно-таки молодой крепкий унтерменш прямо на глазах диверсантов начал превращаться в глубокого дряхлого старика. Упругая и натянутая прежде кожа сохла и провисала, покрываясь глубокими морщинами и коричневыми пигментными пятнами. Густые и темные волосы на голове сидели и частично осыпались, открывая неприглядную плешь. Крепкие мышцы сдувались и дрябли. Хартману показалось, что вот-вот и воскресшая чудесным образом жертва превратится на его глазах в столетнего старика, начнет разлагаться прямо в сию же минуту. Но он не угадал. Старик судорожно вздохнул и распахнул глаза, в которых отражался настоящий огонь преисподней. А после начался настоящий ад. Хартман вновь передернул плечами, поглубже ввинчиваясь в мягкое кресло приемной рейхсфюрера и смахнул холодную испарину. В тот день он выжил только чудом, по-другому и не объяснить. Старик играючи раздавил всю их диверсионную группу, превратив в откровенный фарш не только его бойцов, но и двух не самых слабых по силе магов, вместе с некроарахноидом, не успевшим даже дернуться в его сторону. Раз и все кончено. Что и как там произошло, Роберт так и не смог вспомнить. Он очнулся под грудой соли, когда жуткий старикан, а по сути, если Пласману все-таки удался его опыт, воскрешенный из небытия Асур уже покинул пещеру. Вид растерзанных им тел соратников и друзей до сих пор преследовал Хартмана по ночам в жутких кошмарах. Но Хартман, недаром же его прозывали Горным Львом, сумел выбраться из этой русской задницы и добраться живым до Берлина. Как? Это отдельный рассказ, который Хартман уже не раз и не два повторял на многочисленных допросах, проведенных настоящими виртуозами ментальной магии Рейха. На столе секретаря зазвонил телефон. Молодой и напомаженный женоподобный хлыщ с длинной, совсем не по уставу челкой, но тем не менее пребывающий в чине штандартенфюрера СС, поднял трубку. «Приемный рейхсфюрера», – томно произнес он, любуясь своими ухоженными холеными ногтями. «Яволь, герр Гиммлер». Четко произнес он, услышав в трубке знакомый голос шефа и что-то быстренько записал в блокнот, явно под его диктовку. «Гера...» Он положил трубку на место и заглянул в блокнот, а после перевел взгляд на Роберта. «Штурмбанфюрер Роберт Хартман?» «И я, герр Штандартенфюрер». Роберт стремительно поднялся со своего места и прищелкнул каблуками, вытянувшись во фронт. «Рейхсфюрер ожидает вас, Роберт». С томным придыханием произнес секретарь Гиммлера. «И да, Эрнст». Добавил он, обращаясь к оставшемуся в одиночестве обергруппенфюреру. «Вы тоже приглашены. Проходите, господа». Скользнул дверям, ведущим в кабинет Гиммлера, секретарь распахнул одну из створок. «Прошу». Пропустив вперед начальника РСХА, Роберт вышел следом в просторный кабинет второго лица Вековечного Рейха. Ранее Хартман никогда не встречался с рейхсфюрером, как, собственно, и с остальными властьдержащими вот так вот вживую. Он видел Гиммлера лишь на многочисленных портретах и в кинотеатре при просмотре кинохроники, ставшей в последнее время обязательной перед просмотром развлекательных фильмов. Хартман множество раз ловил себя на мысли, глядясь в это улыбчивое и добродушное лицо в круглых очечках, запечатленное на фотографии, как мог этот, с виду совсем не злобный и благодушный человечек, достичь самой вершины властной пирамиды и по праву носить звание величайшего черного жреца Германской империи. И для этого нужно было иметь несгибаемую волю, каменное сердце, острые клыки и стальные яйца. Ну, не вязался внешний вид абсолютно беззубого ботаника с теми высотами, которых Генрих Гиммлер достиг в Рейхе, легко бросая на алтарь своего могущества тысячи, а возможно и сотни тысяч человеческих жизней, не считаясь ни с возрастом, ни с полом, ни с чем-либо еще, если эти люди, а вернее похожие на людей существа унтерменши, не принадлежали к доминирующей стержневой арийской расе. Остановившись немного позади Кальтербруннера, Хартман вытянулся по стойке смирно и выкинул руку в приветственном жесте «Зиг Хайль». Обергруппенфюрер поприветствовал великого жреца подобным же образом, может быть, не настолько истово и рьяно, но высокое генеральское звание ему это позволяло. «Хайль», Вяло согнул правую руку в локте рейхсфюрер. «Камрады!» С порога перешел он на неофициальный тон, устало снимая с носа свои круглые очки и потирая пальцами покрасневшие глаза. «Проходите. Прошу меня простить за столь долгое ожидание, но...» Гиммлер расслабил узел форменного галстука. «Неотложные дела и ментальная аудиенция у самого фюрера». Он ткнул пальцами в потолок, отмечая важность его события. «Измотали меня неимоверно. Его магическая мощь просто поразительна». «Хай Гитлер!» Но выбросили руку в Зиге, Кальтербруннер и Хартман и поспешно к нему присоединился. «Хайль!» Словно находясь на последнем издыхании, слабо произнес рейхсфюрер, поднимая трубку телефонного аппарата и жестом показывая гостям, куда им можно присесть. «Вальдемар, мне срочно нужна инъекция праны. Боюсь, что без нее я не в состоянии плодотворно трудиться». Пока главный имперский безопасник Рейха и просто горный пехотинец рассаживались на указанные им Гиммлером места, в кабинете появился все тот же, чересчур уж ухоженный секретарь. Все-таки он пидор. Не забыл заблаговременно выстроить стену отчуждения, пусть слабенькую, но все-таки, чтобы крамольные мысли не прорвались наружу, подумал Хартман, наблюдая за жеманной походочкой Вальдемара. У него и губы, похоже, подкрашены. И как его только здесь терпит рейхсфюрер, и если только... Окончание мысли Роберт постарался похоронить так глубоко в своем подсознании, чтобы никто и никогда ее оттуда не откопал. Женоподобный штандартенфюрер проковылял своей выхляющей походкой мимо Кальтербруннера, который даже отвернулся, чтобы его брезгливое выражение лица не задело тонкую душевную организацию Вальдемара. Хартман, успевший мельком это заметить, лишь усмехнулся уголками губ. Похоже, что и у начальника управления имперской безопасности голубки тоже вызывали приступы жесточайшего омерзения. Хоть и фюрер пытался насаждать в своей империи традиционные семейные ценности, среди древних аристократов содомия не считалась таким уж и смертельным грехом. Куда страшнее в Рейхе карались связь истинных арийцев с унтерменшами, недолюдьми, почти что животными. Так что на попадающихся время от времени садомитов имперской власти смотрели практически сквозь пальцы, но информацию о таких вот отклонениях исправно собирали. Возле шикарного кресла величайшего жреца Черного Ордена СС, по слухам, обтянутого человеческой кожей его поверженных врагов-аристократов, с которыми рейхсфюреру приходилось столкнуться не на жизнь, а на смерть в самом начале своей карьеры, Вальдемар остановился и положил на стол небольшой металлический поднос, накрытый белым платком. Сдернув тряпицу, секретарь продемонстрировал собравшимся изящный серебряный пранотрансфузор, выполненный в форме оскаленного черепа, мертвой головы, настоящее произведение искусства. Гиммлер тем временем скинул свой форменный эсэсовский мундир и закатал до локтя рукав белой рубашки. «Прошу понять, камрады», – произнес он, – «совершенно не остается времени на собственное здоровье. Только так и держусь». Гиммлер скрипнул зубами, когда Вальдемар искусно вогнал толстое жало, заполненное живительной праной прибора рейхсфюреру, в руку чуть пониже локтя. Кристалл-накопитель замерцал, показывая, что процесс пошел. Серое лицо Гиммлера постепенно розовело и приобретало нормальный оттенок, а потухшие прежде глаза бодро заблестели. Когда огонек потух, секретарь осторожно отнял магический прибор от руки рейхсфюрера и ловко прикрыл ранку платком. Светлая ткань мгновенно покраснела, но женоподобный секретарь Гиммлера поспешно накрыл ее своей ладонью. По раздувающимся вокруг рук Вальдемара свечению Хартман понял, что голубок-то оказывается и является, кроме всего прочего, высокоранговым медиком. Ибо слабого медика, да еще с гомосящими замашками, рейхсфюрер не стал бы терпеть рядом с собой. Теперь же все стало на свои места. Сильные маги с редким даром целителя в Рейхе ценились на вес золота, и каждый немецкий аристократический род, а также высшие чиновники и военачальники, отмеченные даром, но не отмеченные длинной вереницей благородных предков, старались держать поближе к себе таких вот умельцев. Похоже, что и заднеприводный Вальдемар был приближен к рейхсфюреру именно по этой же причине. Когда секретарь сдернул тряпицу с руки высокопоставленного чиновника, на ней даже ранки не осталось. Секретарь-медик аккуратно стер с руки остатки крови и, собрав на поднос пранотрансфузора, окровавленный платок удалился, не переставая по-женски вихлять задом. Хартман еще раз мысленно расплевался, стараясь поскорее забыть эту мерзопакостную картину. «Камрады, собратья по ордену!» Пафосно и энергично произнес рейхсфюрер, вновь накидывая на плечи свой черный мундир. «Я собрал вас у себя не случайно. Он нагнулся и вытащил из ящика стола какую-то коробочку. Затем поднялся с кресла и, обойдя стол, восстановился возле Хартмана, непонимающе глядящего на него сверху вниз. «Мой друг». Не успел сказать Гиммлер, как Роберт вскочил на ноги и замер, воинственно выпятив подбородок вперед. «О, я». Довольно оглядел замерзшую по стойке смирно, подтянутую сухую фигуру штурмбанфюрера, руководитель Черного Ордена. «Настоящий солдат. Настоящий герой. Настоящий преданный сын Фатерлянда и фюрера. Прости, брат, что это происходит не в торжественной обстановке». Рейхсфюрер открыл коробочку и достал из нее орден, долгожданный Хартманом рыцарский крест Железного Креста. «Поздравляю с рыцарским званием, Роберт». Гиммлер развернул красиво сложенную ленту красного цвета с белой и черной полосой по краям и повесил заслуженную награду на шею штурмбанфюреру. Хартман даже рассмотреть ее как следует не успел, но он прекрасно помнит, как выглядит заслуженная награда. Теперь его форму украшал почетный жестяной галстук, внешне повторяющий большой крест Железного Креста, самую высокую боевую награду, предназначенную для генеральских чинов, но вместе с тем золотой, имеющий серебряную оправу. Теперь Роберт, как и все носители рыцарского креста, имел право не закрывать зимой воротник шинели, чтобы награда была видна всем. С этого момента, похоже, ему вечно придется страдать ангиной, как это называлось, в глазах однополчан. «Служу фюреру и Фатерлянду», – истово проревел Хартман, когда Генрих Гиммлер, вручив награду, немного отступил от штурмбанфюрера. «Хай Гитлер». «Хай Гитлер», – тоже отсалютовал Зигой Гиммлер. «Носишь счастью гордое звание рыцаря Германской империи, Роберт». «Я воль, майн рейхсфюрер», – проникновенно ответил Хартман, преданно глядя в глаза великому жрецу. «А теперь, братья, давайте вернемся к нашим делам», – призвал собравшихся эсэсовцев руководитель Черного Ордена. «Время дорого», – продолжил он, когда все вновь расселись по своим местам. «Вы знакомы, камрады?» – спросил рейхсфюрер. «Нет». Покачал головой обергруппенфюрер. «Мы не знакомы». «Не имел чести быть представленным Гару Кальтербрунеру», произнес Хартман. «Ага, значит...» Неожиданно улыбнулся своей очаровательной улыбкой, от которой у многих кровь стыла в жилах Генрих. «Ты уже догадался, Роберт, кто перед тобой?» «Догадался, Герр Рейхс». «Я же сказал без чинов, Роберт», напомнил Гиммлер. «Ведь мы все здесь братья по ордену, поэтому Генрих». «Слушаюсь, Генрих». Неожиданно замялся Хартман. По-небратски называть просто Генрихом второе лицо в Рейхе, пусть даже и собрата по Черному Ордену, но на самом деле его бессменного руководителя, великого магистра и жреца, мага вне всяческих рангов и уровней. Куда же он влез со своим мелким ментальным даром? «Ну вот, уже лучше». Вновь улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой рейхсфюрер. «Итак, познакомьтесь, друзья. Эрнст Кальтербрунер, руководитель Имперской службы безопасности». Кальтербрунер слегка наклонил голову. «И наш герой Роберт Хартман», – с гордостью произнес Гиммлер. «Именно он доставил сведения о новых разработках русских в области сопротивления биомассы некротическим воздействиям. Группу, конечно, жаль. Мы скорбим о невосполнимых потерях, но это война, господа. На место погибших героев придут новые, вдохновленные их примером». Гиммлера слегка понесло после принятия дозы живительной энергии. «Но достаточно об этом», – опомнился он. «Мы еще успеем отдать им все заслуженные почести. Я так понимаю, Роберт, у тебя на языке крутится сейчас много вопросов. Я прав?» «Да, Генрих». «Мы нашли нашего воскрешенного Асура», – огорошил штурмбанфюрера Гиммлер. «Сейчас он находится у русских в Абакане». «В том самом Абакане?» – переспросил Хартман. «В тюрьме для русских магов?» «В том самом, Роберт, в том самом», – подтвердил рейхсфюрер. «Твое новое задание, герой, вытащить это существо из тюрьмы и доставить в Рейх». «Но», – опешил Роберт, не ожидавший такого подвоха. «Почему именно я? Я даже не знаю русского языка, и есть же специально агенты Абера». «Разреши, Генрих», – неожиданно вмешался в разговор Кальтербрунер. «Да, конечно, Эрнст», – милостиво разрешил Гиммлер. «Наши аналитики из Аненербе провели небольшое исследование, Роберт». Начал издали главный безопасник Рейха. «Они, по моему заданию, внимательно разобрали по косточкам весь твой боевой путь. И знаешь, какая выходит штука, старина?» Риторически спросил Эрнст. «Ты самый удачливый сукин сын в наших рядах. ты умудряешься выживать там, где никто не мог выжить, где вероятность такого исхода составляла меньше 0,01%. Помники из Института аномальных магических проявлений, подключился Гиммлер, всерьез полагает считать твою феноменальную удачность проявлением настоящего магического дара. И если у тебя получится вызволить пленного Асура из русской тюрьмы, будешь официально считаться настоящим внеранговым магом удачи со всеми вытекающими.